Гнев богов. Танида попал в город по дороге нищих. Сгорбленные старцы, воняющие желчью и тухлятиной, хотели по серебряному за голову. С Танидой была только девочка, но все равно пришлось заплатить 4 сребреника, потому что король нищих, щеря гнилые зубы, объявил, что у самого Таниды 3 головы. «Дурак ты, это же банда доносчиков», — укорил потом Прун. Прун производил впечатление. Элегантный, в светлом плаще из выделанной воловьей кожи, с длинными волосами, лишь чуть тронутыми сединой. В вырезе рубахи на груди виднелись золотые цепи, на боку висел меч в отделанных серебром ножнах. На памяти Таниды Прун не имел привычки ходить с мечом. «Уж всяко лучше, чем соглядатые у главных ворот», — буркнул Танида. «И они не поняли, кто ты?» — спросил Прун и оглянулся, будто проверяя, есть ли кто поблизости. Но тут у стены никто бы не спрятался. А рядом была только девочка, пришедшая с Танидой. «В конце концов, дошло и до их старческих рассудков. Но я тут дело поправил», — усмехнувшись, ответил он. Он не стал объяснять, как именно он поправил дело, а Прун не стал спрашивать, но осторожно смерил взглядом. Танида понимал, как выглядит. Обрюзгшее от пива лицо со множеством шрамов, появившееся уже после бегства из города, старая, истрепанная одежда. Если бы улыбнулось счастье, Танида тотчас бы выбросила эти лохмотья и обзавелся новым платьем. Увы, из достояния у Таниды остался только меч, но не тот, с которым удрал. Тот с рукоятью из мраморной кости Танида отдал за ночь с женщиной, слывшей ворожеей. Но она не была ворожеей. Она не была даже симпатичной, в чем Танида убедился сам, когда протрезвел. Прун отыскал для них убежище на чердаке покосившейся корчмы, чей хозяин не задавал вопросов, но и доверия не вызывал никакого. Танида давно уже не видывал подобных лиц. Этому типу не хотелось доверять и медика. Танида согласился остаться там потому, что, хотя Прун и был слабый, и его постоянно приходилось защищать, в людях он разбирался куда лучше друга. Прун организовал представление в маленьком театре у стены, работал с актерами, неплохо справлялся с теми, чьим занятием было всегда выдавать себя за других. На чердаке имелся дубовый стол, лавки и пара кроватей. На одну Таниду уложил девочку. Та отвернулась к стене и заснула, и выглядела такой беспомощной и хрупкой, что Танида стиснул зубы и сжал в кулак кисть левой руки, изборожденную жилами и лишенную мизинца. «Тан Пер знает обо мне?» — спросил Танида. «Да, и уже принял меры». «Неважно, я тут ненадолго». «Зачем ты вернулся?» — спросил Прун. «Встретиться с Лассой, если она, конечно, еще живет тут». «Ты с ума сошел! Она давно забыла о тебе!» Прун тихо, хрипло рассмеялся. Танида склонил голову. Может, оно и правда. Может, он действительно сошел с ума. «Это тоже неважно», — сказал он. Прун долго молча смотрел на друга. Танида понимал, почему. Если Ласса увидит его таким... Он вдруг ощутил стыд, тут же сменившийся гневом. Он, Танида, пришел к старому другу не за упреками в нищете. «Ласса делает карьеру», — сообщил Прун и отвернулся. «Теперь про нее говорят... всякое говорят». «Мне нужна Ласса, которую я знал». «Она...» — нерешительно выговорил Прун и умолк. В повисшей тишине было слышно, как мерно посапывает девочка. «Да ладно тебе, думаешь, я на что-то надеюсь? Не мог бы ты просто устроить нам встречу?» «Она живет в красивом доме с садами у аллеи старых ив. Тот особняк называется Велфинер». Танида вздрогнул. «Удивляешься? Да, сюрприз. А ведь ты оставил ее почти ни с чем». Прун едва заметно улыбнулся. Танида не верил своим глазам. Прун когда-то горбился, вздрагивал, жестикулировал при каждом слове, а теперь совсем не походил на себя прежнего. Сидел ровно и спокойно. Его ладони, будто мертвые, лежали на столешнице. «Да уж, все меняется. И люди, и мир». «Чем ты занимался все это время?» — спросил Прун. «Бродил тут и там». «А она? Кто она?» — спросил Прун, едва заметным жестом указав на девочку. «Она — Сая. У нее долгая история. А ты куда-то торопишься? Я не доверяю этому месту, не хочу попросту сидеть тут и болтать. Я хочу увидеться с Лассой перед тем, как снова убежать. Или перед тем, как меня похоронят здесь. Танпер скорее накормит тобой своих собак, вставая, сказал Прун. Какие же у него скупые, экономные движения и голос, лишенный всякой выразительности. Сегодня князь Надартен встречается со мной по делам театра. По дороге я загляну к Лассе. Сукно было приятным на ощупь, а его красный цвет таким глубоким и сочным, что Ласса не могла сдержать улыбки. Купец заметил и ухмыльнулся. «Я возьму 3 рулона, если понизишь цену на 40%, сказала Ласса, чтобы стереть с лица эту ухмылку. Ласса сама удивлялась тому, как легко у нее получались настолько абсурдные предложения. 2 организованных ею в последнее время бала оказались не слишком успешными. Ласса получила гораздо меньше, чем ожидала, и теперь ее финансы трещали по швам. Купец, напоминавший приведенного на бойню толстого кабана, только засопел. Ласса приняла его в небольшой, жарко натопленной комнате. Купец мучился и потел. «Госпожа, возьмите 5 рулонов, а я снижу цену на 5%. «Абсурд», — отрезала Ласса. Купец развел руками, взялся за край ткани, потер, чтобы показать качество. Но Ласса не смотрела. Вошел слуга, поклонился и доложил. «Госпожа, у нас гости. Сак, Прун». «Пусть ждет», — оцепенев от мгновенного ужаса, сказала она. «Он просит о немедленной встрече», — добавил слуга, а потом, немного поколебавшись, добавил. «Если это вообще можно считать просьбой». «Пусть ждет», — повторила она. Слуга вышел. Ласса нервно поерзала в кресле, вдруг сделавшимся очень неудобным. Ласса знала, кем стал Прун, не хотела иметь с ним ничего общего и представляла, зачем он мог прийти именно сегодня. Слухи разошлись быстро. «Это не только необыкновенно красивая, но и прочная, долговечная ткань», — не унимался купец. «Приди позже», — велела Ласса. «Конечно, я могу в до некоторой степени понизить цену, но не так сильно, в самом деле. Так сильно не получится, но...» «Завтра. Возвращайся завтра и начнем снова». Купец отер вспотевшее лицо и крикнул ожидавшего за дверями мальчишку. Тот проворно свернул полотно, купец согнулся в поклоне, мальчик под тяжестью 2 больших рулонов, и оба вышли. «Айкини!» — закричала Ласса и приказала вернувшемуся слуге позвать Пруна. Тот осторожно вошел в комнату, словно ожидал неприятностей. Ласса не встала при виде его. Она отчаянно старалась казаться невозмутимой и холодной, но получалось не очень. «Давно не виделись», — выдавила она и облизнула внезапно пересохшие губы. Прун, длинноволосый, в светлом плаще, казался человеком добрым и деликатным. Может, он таким и остался в глубине души. Прун не стал ожидать, пока она соберется с мыслями. «Моя новость неприятна для нас обоих. Он хочет встретиться с тобой». «Кто?» «Не делай вид, что не знаешь. Все знают. Один болван даже следит за мной. Наверное, он думает, что так выйдет на след». «Да, знаю», — вздохнув, согласилась Ласса и шевельнула ладонью, расписанной цветами по последней моде. Коснулась губ кроваво-алым ногтем. «Я пытался ему отсоветовать». «А чего хочет Танида?» «Он не сказал. Если откажешь ему во встрече, я пойму. Он, наверное, нет». Ласса кивнула, скривилась. «Какой же у него гадкий взгляд!» «Давние дела. От них одни воспоминания, да и тем грош цена. Напрасно он вернулся». Прун перестал навещать ее уже 3 года назад, сразу после бегства Таниды, когда Ласса захотела прибиться к обожателям и приспешникам Танпера. Она издалека с удовольствием наблюдала за тем, как люди, с которыми она пила вино вечерами, неторопливо и неумолимо уничтожают оставшегося в одиночестве хозяина театра, загоняют в крайнюю нужду. Хотя порой, думая о Пруне, Ласса жалела его. Правда, думала редко, разве что время от времени с теплотой вспоминала о том, как вместе с Танидой хохотала до слез над шутками и ужимками Пруна. Эх, жалкий фигляр. Но потом пошли другие слухи, и Ласса перестала жалеть его. А затем слухи сменились страхом, и Ласса поблагодарила богов за то, что совершенно порвала с Пруном. Увы, бегство Таниды столкнуло и Лассу, и Пруна в ту же пропасть, хотя Ласса и делала вид, что не оказалась там вместе с ним. «Ты чего так уставился?» — спросила она. «Да вот думаю, можно тебе верить или нет». «Мне никогда нельзя верить», — с облегчением призналась Ласса и добавила теперь уже по-настоящему холодно и спокойно. «Пусть придет вечером. Я отправлю слуг, оставлю лишь несколько самых верных». «Я ему скажу», — деликатно кивнув, пообещал Прун. «Но я хочу предупредить тебя. Он сюда зайдет живым и здоровым и таким же выйдет. Надеюсь, ты поняла меня?» «Разумное предупреждение», — согласилась она и с внезапной злостью выпалила. «А у тебя-то какие на него планы? Он знает про то, что ты уже не прежний? Он знает про то, кто ты сейчас?» «А кто я сейчас?» — ласково спросил Прун. Когда он вышел из Велфенера, из-за угла с соседнего дома вынырнул тот, кто пытался следить за Пруном. Недотёпа напоминал то ли возницу, то ли помощника кузнеца, но, конечно же, не был ни тем, ни другим. А чуть дальше Прун заметил старого мастифа, переходящего улицу. Прун решил заняться незадачливым шпиком. Прун знал его и его самоуверенность. А дутловатый кучерявый болван, возомнивший себя ловким и проворным. Заманить его ничего не стоит. А в северных кварталах улочки узкие и пустые, крик вязнет в них, будто камень, брошенный в грязь. А там уж старый мастиф сделает нужное. Если что, поможет и сам Прун. Хотя вряд ли ему самому придется пачкать руки. Девочка играла с маленькой куклой из тряпочек и шнурка. Истертая, грязная кукла изображала старуху с зелеными волосами, переплетенными словно ветви дерева. Когда Танида повстречался с Саи, у нее уже была эта кукла. Девочка разыгрывала сценки, понятные только ей одной. Обычно она что-то шептала кукле, а Танида не мог разобрать слов. Танида понял, что девочка так успокаивает и занимает себя, и хотя он предпочел бы нормальные девчачьи слезы и капризы, смирился и привык. Что ж, пусть хоть так. Видя, как Сай улыбается и морщит курносый нос, Танида смеялся, потому что радовался ее радости. А Сай украдкой поглядывала на него и улыбалась чуть свободнее. Его голос дико метался между каменными стенами, отражался от промазанного бычьей кровью потолка, почерневшего от времени. Девочкам нельзя жить в таких местах, но ведь и Танида не был настоящим опекуном. Быть может, потому так редко улыбалась Сая. Но самое главное то, что Ласса все еще в городе. Может, с ее помощью все и решится, ведь она могла давно уехать, вернуться к родным. Она сбежала от них с Танидой, оставив в горе отчаяние. Если бы она уехала, это значило бы, что весь риск зря. Но Ласса осталась в городе и жила в особняке. Как она добыла его? Убежав, Танида оставил ее в снятом у Танпера жилище без денег и будущего. У нее осталась лишь ее красота. Хотя что за глупость? Вместе с красотой осталась и сноровка. На самом деле осталось все нужное, но все-таки откуда особняк? Спрашивать Пруна не хотелось. Танида не был уверен в том, что хочет узнать ответ. За дверями зашуршали, постучали. Танида встал со стула, взял с кровати меч в ножнах, но не вынул клинок. «Кто там?» «Служанка, Амарха». «Такой неприятный гнусавый голос». «Я принесла суп для малышки». «Это откуда?» — спросил Танида и выдернул меч из ножен. Другой рукой Танида потянулся к кинжалу, но вспомнил, что продал его, чтобы достать 4 сребреника для платы нищим за проход. Танида не заказывал суп. Он кивнул девочке, мол, спрячься в угол. «Марицус сказал принести вам». Марициус был хозяином этой лютой норы. Прун доверял Марициусу, но Танида не мог заставить себя довериться корчмарю. «Зайди, но медленно», — разрешил Танида. Дверь открылась очень неторопливо от легких подталкиваний. Танида увидел лицо женщины. Служанка вошла, а затем остановилась, заметив меч. В руках она держала миску с жижей, от которой валил пар. По комнате разлился запах вареного мяса. «Суп!» — буркнула служанка. Танида отошел на 2 шага. Амарха поставила оловянную миску на стол, положила рядом деревянную ложку и, не спуская глаз с клинка, попятилась к дверям, замкнула их за собой и очень быстро сбежала вниз по лестнице. Танида выглянул за дверь. Никого. «Проголодалась?» — спросил он у девочки. Она кивнула, уселась за стол и взялась за ложку. «Подожди», — беспокоясь, предупредил он. «Конечно, вряд ли кому придет в голову отравить ребенка, но лучше уж убедиться». Танида повесил меч на спинку стула, раскрыл кожаный мешочек, достал кусок бурой коры, отщипнул краешек и бросил в суп. Кора понемногу растворялась. «Ешь», — разрешил Танида. Сае ела жадно. Танида сидел напротив и смотрел. Баба на торжище в Сантрадзе убедила в том, что поношенная льняная блуза — лучшая дорожная одежда для ребенка. Теперь рукава почти окунались в суп. Танида тоже проголодался. Если уж Марициус такой добродетельный, мог бы принести поесть и взрослому. Суп вкусно пах мясом и травами. Девочка съела половину, затем решительно отодвинула миску и протянула ложку Таниде. «Нет, суп для тебя», — указал Танида. Сая будто не услышала, все так же протягивала ложку. «Ешь, тебе нужно, ты в последнее время жила впроголодь». Девочка сунула ложку в миску, а то отодвинула, докуда хватило рук. На лице Саи не осталось и тени улыбки. Танида не то чтобы хорошо узнал девочку, но это выражение уже научился различать. Сая больше не съест ни капли. У дверей снова зашуршали. Танида посмотрел в сторону входа, руку положил на рукоять. «Господин, я принесла для тебя жаркое. Можно войти?» — спросила из-за двери Амарха. Она поставила на стол полумиску, источавшую пар, с большой порцией ягнячьего окорока, натертого чесноком и лежавшего в каше. Амарха с удивлением глянул на опорожненную наполовину миску супа. Саи тут же пододвинула миску к себе и принялась доедать. Прун явился после полудня, причем ближе к вечеру. Девочка сидела за столом и играла с зеленоволосой куклой и при виде гостей пересела на кровать. «Вы что-нибудь ели?» — осведомился Прун. «Марициус позаботился о нас. Ты виделся с Лассой?» «Ты встретишься с ней вечером. Я провожу». Танида ощерился в усмешке. Усмешка получилась дырявая. Год назад в портовом кабаке Танида потерял в драке два зуба. Он не помнил, за что дрался и с кем. В голове остались только красные фонари. Человек, которого выгнали, лишили своего места и дела, ввязывается в драки по любому поводу. «Будешь охранять меня?» «Именно», — подтвердил Прун. «А обычно я охранял тебя», — задумчиво произнес Танида. Разговор не клеился. Танида был рассеян, отвечал не впопад. Наконец он спросил. «А что за карьеру сделала Ласса?» «Она организует балы для князя, сагов, купцов и вообще для любого горожанина, который может себе позволить». Танида помнил, как она любила балы, как прыгала от радости, когда он брал ее с собой, в те времена, когда их жизнь была сплошным праздником. Тогда Танида был в дружине Танпера. Танида с Лассой пили и танцевали до упаду, а после возвращались домой и любили друг друга. Ласса с азартом и восторгом твердила о том, что вот это и есть настоящая жизнь. Еще Ласса твердила о том, что безумно любит Таниду и не может без него. Он тоже говорил так, временами, когда был в настроении лгать. «Благородное занятие», — заметил Танида. «Ты же понимаешь, что это значит? Она теперь в кругу людей, вынесших тебе приговор». «Приговор вынес один человек, остальные лишь поддержали. Я попрошу Лассу о единственном одолжении». «И она одолжит?» «Почему бы нет?» — сказал Танида. «Что ты хочешь от нее?» «А ты изменился», — вздохнув, констатировал Танида. «Когда ты элегантный и тактичный господин Прун. Элегантным ты остался, и даже, я бы сказал, сделался элегантней, но вот с тактичностью. Я хочу знать, что за дело». «Обычное, житейское, оно вряд ли кого-либо разозлит». «Это ты о ней?» — Прун указал на девочку. «Откуда ты взял ее? Твоя?» «Нет, я над ней, можно сказать, опекун». «А-а-а!» — произнес Прун и сощурился. «Я забрал ее с Вуон-Дарт. Там до нее никому не было дела». «Так просто и забрал? С Вуон-Дарт? Оттуда просто так не забирают детей. Ты купил ее». «Нет», — заверил Танида. Вон Дарты детьми торгуют, как сахаром, и находят для них 1000 применений. Там не бегают сироты по улицам. Если купил, то продай. Я тебе заплачу. Много. Девочка тягала куклу за волосы и, похоже, не обращала внимания на то, что они говорят. «Да, они бегают», — подтвердил Танида. «Сколько ты дал за нее?» Танида сложил руки на столе, сплел длинные сильные пальцы с черными ногтями и склонился к Пруну. Там был один жонглер по имени Камхоу. Он раньше был солдатом, как и многие другие. Но не как многие другие, он был еще и полковником. Ты когда-нибудь видел полковника, выпускающего кишки на показ? Впрочем, они такие же, как у любого дерьмовоза и как у нас с тобой. Но ты был полковник времен войны с Хунг, великий человек. Он вырезал целые деревни женщин и детей. И кишки у него были героические, полковничьи, знаменитые. Поэтому люди платили больше, чем за какие-нибудь другие кишки, чтобы полюбоваться зрелищем. Однако платили не намного больше, и потому он купил на рынке девочку 5 лет, чтобы помогала в представлении. Ну, так мне рассказали, что помогала. Через 2 месяца она уже не млела от вида крови, а через полгода заулыбалась на представлении. После 2 лет должна была встать рядом с полковником и тоже резать себя на показ. Тогда я увидел ее впервые. Людям понравилось представление. Мне нет. «Не хочу слушать твои истории, а в особенности такие», — отодвинувшись, выдавил Прун. «Когда представление окончилось, я пошел за этим Камхоу. Понятия не имею, как подобные ему запросто ходят после всего, что вытворяют со своими телами. Он шел, я шел за ним. Девочку он нес, потому что она не могла идти. Камхоу жил на роскошной вилле, какой мне в жизни не видать. А, так ты не купил ее, а украл. Полковник был человек без сердца. То есть он не погнался за тобой, уточнил Прун? Нет, он был без сердца, потому что я вытащил его через полковничью глотку. Если ты скажешь еще раз, что хочешь купить девочку, я выну сердце и тебе». Лицо Пруна сделалось матовым от пота. «Ну, ты же этого не сделаешь?» — тихо сказал Сак. Они молча глядели друг на друга. Прервал молчание Прун. «Я понимаю, девочка не продается. Но ты мог бы просто сказать, а не гнать мне про жонглеров внутренностями. Я уже говорил, что не хочу твоих рассказов. Они всегда портят мне настроение». Он посмотрел на девочку, заглянул ей в лицо. Она сидела, стиснув зубы. Ее глаза казались мертвыми. «Когда выйдем, можешь оставить ее здесь», — предложил Прун. «Морициус, конечно, человек с голубиным сердцем, и его служанка Амарха тоже, но Саи пойдет со мной». «Ну, у Морициуса сердце точно не голубиное, Амарху он сам выкупил у палача, но девочка будет здесь в безопасности». Танида молчал. Прун вздохнул. «Ради чего ты помогаешь ей? Если бы мне кто сказал, что ты сделался опекуном, я со смеху заплевал бы тому лицо». «Это гнев богов», — сказал Танида. Больше он ничего не объяснил, только стискивал зубы да глядел в пустоту. Город ничуть не изменился. Все те же каменные дома вперемешку с деревянными халупами, невыносимо вонючая мостовая и люди, мимо воли поглядывающие в небо в ожидании дождя, способного хоть ненадолго смыть вонь. Девочка ни на шаг не отступала от Таниды. Новый город не будил в ней интереса. Лишь когда проходили мимо немногочисленных деревьев, девочка касалась коры и с любопытством осматривалась. Танида подумала о том, что глаза у Саи цвета коры. Но потом его отвлек старый великан с другой стороны улицы. Старик открыто приглядывался к идущим. «Он следит за нами», — буркнул Танида и взялся за рукоять. «Я попросил его об этом», — заметил Прун. Великан носил темный доспех из нашитых на кожу костяных плашек и 2 коротких меча. Конечно, с такими руками не требовались длинные клинки. У пояса болтался нож, на низком лбу — обруч со свастикой, знаком богу солнца, голова лысая. Проходящие мимо купцы и ремесленники ускоряли шаг. Вдруг ненароком растопчет. «Зачем?» — осведомился Танида. «Это мастиф. Если кто-нибудь помешает нашей прогулке, то помешает и его прогулке». «Понятно», — изрек Танида и сплюнул на мостовую. Он поправил меч, посмотрел на великана, затем на Пруна. «Если друзья убегают, надо искать других», — сообщил Прун. Танида похолодел. Может, зря доверился Пруну? Водились они с детства, но разве можно до конца узнать человека? Прун так странно ведет себя, носит золотые цепи, водится с жуткими типами. И ведь явно имеет много денег, а откуда деньги у комедианта сомнительных талантов? И почему не пришло в голову спросить об этом? Танида обратился к нему, потому что Прун был кое-чем обязан, но можно ли еще считать его другом? Ох, как погано! И Прун ведь так легко отыскался, вырос как из-под земли, словно сам искал старого приятеля. Ласса теперь водилась с Танпером, а Прун? Разве можно в этом городе носить золото на груди и не знаться с Танпером и его приснами? Задумавшийся Танида не сразу заметил опасность, не обратил внимания на идущего впереди человека в черном. Человек исчез, на его место встал другой. На него тоже не обратили внимания, а потом сменился и он. Это старый трюк карманников – вести клиента спереди, а не следить. Танида понял, что на них хотят напасть, только когда явилось семеро вооруженных мужчин, и стало ясно, что это не карманники. Прун с мастифом сориентировались раньше. «Награда за тебя распаляет воображение», – буркнул Прун и потянулся за мечом. «Некоторые готовы умереть за нее». Он спокойно улыбнулся, словно не воспринял угрозу всерьез, либо уже знал про нее. У Таниды мелькнула мысль о том, что Прун сам мог срежиссировать эту засаду. Но мысль так же быстро и улетела, потому что показалась совсем уж безумной. Но озадачивало хладнокровие Пруна. Откуда оно? Правда, сейчас размышлять об этом уже не осталось времени. Те семеро подходили со всех сторон. Испуганные прохожие разбежались по ближайшим дверям и воротам. Танида пихнул девочку в закуток между домами. По улице росли вербы, от них тянулись широкие тени. «Оставайся тут и жди», — велел Танида. Девочка равнодушно кивнула. Он вытянул меч и отошел от нее, глянул искоса, заинтересуются ли те семеро девочкой. Как и следовало ожидать, ноль внимания. Интересовал их только Танида. Мастиф что-то бурчал себе под нос и крутил лысой головой, будто не мог поверить, что кто-то по своей воле вздумал задираться с ним. В его руках появились мечи. Семерка явно не хотела проблем с великаном. Когда первый в черном увидел подходящего мастифа, то крикнул и предостерег остальных. «Невозможно, глупые», — потирая лоб, пожаловался Прун. «Неужели они не видели, что мастиф с нами?» Семерка скрылась, улица опустела. Но Прун не перестал хмуриться и выглядел испуганным. «В чем дело?» — спросил Танида и вдруг понял сам. Улица опустела не только из-за грозящей стычки. Семерка бандитов не испугалась мастифа. Танида с Пруном просто не обратили внимания на сладкое пение птиц Амвари и спохватились лишь когда в 100 шагах у выхода с улицы появилась всадница, а над ее головой танцевали оранжевые птицы. Она ехала, встревоженные птицы опустились ниже. «Мадонна!» – прошептал побледневший Прун и стиснул зубы. Они отбежали, слушая, как мелодичное пение переходит в зловещий клёкот, повернулись лицом к каменной стене. «Ребёнок!» — чувствуя леденящий ужас, прошептал Танида. «Оставь!» — ухватив его за рукав, прошептал Прун. «У неё своя голова на плечах, глупить не будет!» Медленный перестук копыт приблизился, всадница проехала, не замечая людей вокруг, словно их не существовало. Да они для неё и не существовали, пока были послушными. Успокоившиеся птицы снова мелодично, гипнотизирующе запели. Никто не смел и глянуть. Даже неустрашимый мастиф стоял рядом с Танидой и закрывал лицо руками, словно малое дитя, и бормотал молитвы. Стук копыт удалялся. Все, сейчас Мадонна выйдет с улицы, отдалится и исчезнет. Птицы завыли. «Сае!» — прохрипел Танида и обернулся. Он сделал 2 шага и увидел ее. Она вышла из-за кута между домами, где ее оставил Танида, встала между ивами и с любопытством глядела на всадницу. Он никогда не видел, что происходит, когда человек не отворачивается, а глазеет на Мадонну. Таниду это не интересовало. Он слышал достаточно рассказов про такие дела и знал, что есть способы умереть гораздо приятнее. Танида попросту плевал на Мадонну. Его не интересовало, кто они, откуда и куда едут, почему укрываются темными плащами и прячут лица под капюшонами. Он не участвовал в пьяных спорах шепотом за столами харчевин и пивных. Таниде было наплевать на то, откуда взялась сила Маддон. Но ему не было наплевать на девочку. «Сае!» — крикнул он. Она не отреагировала, все стояла и глядела на женщину перед собой. Десятки птиц закружились над Маддоной. Страшная, злая сила, способная выцарапать глаза, лишить человека носа, ушей, щек, оставить на медленную жуткую смерть. Такой была кара за дерзкий взгляд в сторону госпожи. Амвари гавкнул, будто разъяренный пес, и кинулся, с ним еще пара. Засвистел рассекаемый телами воздух. Саи посмотрела на них. Повеял ветер, зашелестели ветви ив. Птицы атаковали очень быстро. Таниде не успела вдохнуть. Боги, это все. Несчастная Саи. Но от легкого порыва ветра нижние ветви опали, заслонили девочку. Другие ветви встали на пути у птиц, летящих, словно брошенные камни. Два амвари запутались среди листьев, твердых, словно кинжалы, пронизывающие тела. Третья птица сумела вырваться, судорожно забила крыльями, набирая высоту, закружилась над деревом. Попавшиеся били крыльями, трепыхались, но не могли высвободиться, их душили ветви. Птицы над головой Маддоны истошно заголосили. Она придержала коня, повернулась к Сае, и в этот момент к ногам девочки упали две мертвых птицы. Таниде схватился за меч, но не успел вытащить его. Тяжкая, будто гранитная плита, рука мастифа легла на спину, охватила шею. Прун дал знак, и гигант потянул Таниду за собой. «Уже ничего не сделаешь», — процедил Прун сквозь зубы. «Пусти», — прошипел старающийся вырваться Танида, но это было все равно, что драться с каменной стеной. Огромная ладонь прикрыла рот. Прун был прав, Танида уже ничего не мог сделать. Мастиф был словно каменная глыба. Он был поражен, переминался с ноги на ногу и, сам не замечая того, душил Таниду. Девочка всматривалась в сумрак под капюшоном Маддоны. Амвари заходились криком, но Маддона подняла руку, и они умолкли. Танида в отчаянии вытянул шею, пытаясь разглядеть, что происходит. Девочка по-прежнему стояла под деревом. Невероятно. Кто-то заглянул в лицо Маддоне и остался жив. И этот кто-то — маленькая девочка. Амвари отлетели, закружились в вышине. Маддона присмотрелась к девочке. Черный конь шагнул в ее сторону. Подкова лязгнула мостовую. И еще раз. И еще. Зашумели вербы. Конь остановился. Маддона неподвижно сидела в седле. Но вербы зашумели сильнее, будто зашептались все вместе. Ветви склонились до самой земли, закрыли саи. Заскребли сучья, заскрипели корни. Маддона отвернулась и направила коня к выходу с улицы. Амвари молча кружили над ней и вместе с ней скрылись из вида. Мастиф выпустил полузадушенную Таниду, и тот, хватая ртом воздух, бросился к девочке. «Что ты сделала?» — схватив ее за плечи и тряхнув, прохрипел он. Девочка ничего не ответила, лишь равнодушно посмотрела на него. «Не делай такого больше никогда». Ветви, еще минуту назад балдахином укрывавшие Саи, теперь поднялись так высоко, что Таниды не смог бы дотянуться до них. Прун поглядел на деревья, на Саи и закусил губу. Трупы амвари уже потускнели, оранжевый окрас пропал. Они страшно смердели тухлятиной, разлагались с невероятной быстротой. От вони запершило в горле. Таниде закашлялся, схватил девочку за руку и поспешно увел от птичьих тел. Он только раз оглянулся и подумал, с такой быстротой гниет лишь то, что уже давно было мертвым и лишь притворялось живым. В сумраке она казалась такой же, какой Таниде ее запомнил. Ласса сидела в просторном кресле посреди салона и глядела в окно. Сумрак рассеивали только свет уличных фонарей, да заглядывающий в комнату месяц. Девочка ни на шаг не отходила от Таниды. Она не мешала, умела двигаться бесшумно. Таниде тому удивлялся и все думал про то, кто же мог научить такому Саи. Уж точно не жонглер внутренностями. Они подошли так близко к Лассе, что вытянешь руку и дотронешься, а Ласса еще не заметила гостей. Она опомнилась лишь, когда услышала тихий детский смешок. «Кто тут?» — вскочив, воскликнул Ласса. «Я», — сказал он, гадая, узнала ли Ласса голос. Она узнала. Ласса помолчала с минуту, успокаиваясь, затем зажгла свечу на комоде. В воск были подмешаны ароматические масла. В комнате разлился запах яблок и корицы. Не удостоив гостей взглядом, Ласса указала им на ближайшее кресло. Сама вернулась к своему, уселась и лишь тогда посмотрела на Таниду. И вздрогнула. Второй раз за день Таниде стало стыдно за то, как он выглядит. Он тяжело вздохнул. Ну, чего она еще ожидала? Не слишком-то вольготно жить, когда за тобой охотятся жадные до награды ловчие, присланные Танпером убийцы, идущие по пятам. Каждый новый клиент в портовом баре, каждый приятель, пьющий с тобой и распевающий развеселые песенки, хочет из-под тишка ткнуть ножом. Хоть открутишь ему голову, рана болит неделями. А женщина, которую обнимаешь, норовит оцарапать тебе плечи ногтями, под которыми яд. Танида сумел обвести тех, кто гонялся за ним снаружи, но в городе наверняка ожидали другие. А вдруг он стал омерзителен женщине, сидящей сейчас в уютном кресле, опершей нежное личико о разрисованную ладонь? Может, она посчитала его нищим голодранцем? Таким, как те, кому Танида перерезал глотки, когда входил в город, потому что они хотели предать, а 4 сребреника составляли весь его денежный запас. Ласса ведь помнила Таниду опрятным юношей в шелковой рубахе поверх костяного панциря. В те времена Танида часто и звонко смеялся. Костяные плашки давно уже осыпались с панциря, а сам он сменился преющим льном. Звонко смеяться Танида по-прежнему умел, но теперь редко смеялся. А может, Ласса была довольна тем, в какую яму вверг себя Танида? Он ждал от нее хоть каких слов, а она молчала. «Что за дьявольское отродье с тобой?» — наконец осведомилась Ласса. «Дьявольское? Появляющееся из ниоткуда, как и ты. Это потому, что она смышленая и хорошая. И зачем ты тут с ребенком? Я жду тебя уже целый час». «Здравствуй, Ласса», — сказал Танида. Она вздохнула, медленно отвела упавший на лицо локон. Танида хорошо помнил этот жест и это лицо. И в душу будто хлынул давний свет. А потом послышался холодный голос, и прежде знакомое лицо показалось поразительно чужим. «Здравствуй, Танида». 3 года назад они расстались любовниками, а теперь не захотели протянуть руку друг другу. «Прошло столько времени?» «Да». Оба замолчали, смущенные. «Не поймали тебя за 3 года. Ох, а я и была уверена в том, что не поймают». Слова Лассы прозвучали фальшиво. Снова повисло молчание. «Все это время я много думал о тебе», — рискнул Танида. «А я забыл о тебе», — сразу ответила Ласса. Девочка вытянула из кармана куклу и принялась пальцами расчесывать ее волосы. Это занятие целиком поглотило Сая. «Я пришел не для того, чтобы мешаться в твою жизнь. Я не хочу ничего объяснять либо узнавать. Я хочу у тебя кое о чем попросить, потому что не знаю, к кому еще я мог бы обратиться». Он указал на ребенка. «Откуда ты взял ее?» — спросила Ласса. «Из Вуон-Дарт», — ответил Танида и рассказал о том, как нашел Сая. Ласса слушала, присматривалась к девочке и кивала. «Ты знаешь, кто ее родители?» «Не знаю». «Не знаешь», — поморщившись, повторила она. «Опасно водиться с ребенком, чьи родители неизвестны. Откуда ты знаешь, кто она, если непонятно, кем были они?» «Разве ты теперь не все равно?» «Наверное, не все, хотя не знаю». «Нужно всего лишь взять опеку над ней, отыскать ей хороший дом». «Всего лишь? Это много», — сказала Ласса. «Ты ведь найдешь дом для нее?» Ее глаза заблестели в лунном свете, губы приоткрылись, будто для поцелуя. «И ты вернулся из-за этого?» — удивленно спросила она. Он молча кивнул. «А как такое объяснишь?» «Ну зачем?» — уже не так холодно спросила она. «Ты же страшно рискуешь. А чего эта девочка так дорога тебе?» «Я увидел ее на площади в Вуон-Дарт. Девочку заставляли делать жуткое. Я не выдержал. А потом уже не знал, что с нею делать. Я подумал, что ты знаешь лучше». Она сидела в кресле такая красивая и импозантная. А потом она скривила губы, и в ее голосе уже не было и капли тепла. «Ты шутишь? С чего тебе взбрело в голову, что я помогу тебе?» «Ты никогда не подводила меня?» «Но ты подвел меня. Приручил, увел, бросил, а я осталась среди людей, готовых отдать половину имущества за твою смерть». Она немного поколебалась и добавила. «Я трахаюсь с половиной этих людей». В очередной раз повисла тишина. Слышался только шорох веревочных волос тряпичной куклы. «Найди людей, которые были бы добры к девочке», — попросил Танида. «За сколько?» Он не понял. Он рассчитывал на то, что услышит упреки, оскорбления, признание в ненависти, но был уверен, Ласса не выдаст и, конечно, займется ребенком. «Ты хочешь, чтобы я заплатил тебе?» «Да, хочу. 2000 серебром», — сказала она и посмотрела на девочку с куклой. «За такую сумму я отыщу дом, где о ней позаботятся, дадут образование. Если девочка захочет, она может быть счастлива там. Есть добрые и порядочные люди, которые не могут иметь детей». «У меня нет денег». Ласса смерил его взглядом. Медленно, внимательно, зло. «Да, похоже. Так возьми у Пруна». «Откуда у него? Театр, не банк?» «Возьми у Пруна или добудь, как знаешь, но принеси деньги. А Прун уже давно не занимается театром. Он не говорил тебе?» Танида промолчал. «Так он не сказал тебе, чем сейчас занимается?» «Чем же?» — спросил Танида. Ласса усмехнулась. Ему очень не понравилась эта усмешка. «Мстишь за прошлое?» «Вовсе нет. Я уже не помню того прошлого. Я хочу, чтобы между нами были нормальные деловые отношения. Ты что-то делаешь для меня, я для тебя. Это значит, ты платишь. И никаких услуг взамен за прошлое. Прошлое сейчас не ходовая монета». «Я достану серебро», — пообещал Танида. Он еще не знал, как, но Ласса сказала, что Прун в состоянии одолжить такую сумму. Но как можно просить столько у человека, которому перестал доверять? «Ты будешь добра к ней?» «К ней? Уж будь спокойна, из-за тебя она страдать не станет». «Я принесу деньги, может, через пару дней, но девочку хочу оставить прямо сейчас. Я не умею опекать детей, а твои приятели охотятся за мной». «А кто мне заплатит, если тебя поймают?» — осведомилась Ласса. Он не ответил. «А что тут скажешь?» Он склонился к девочке, гладившей голову кукле. «У тебя будет дом», — тихо, ласково сказал он. «Ты останешься здесь, у моей старой подруги. Она выглядит грозно, но я знаю, она добрая. Она хорошо с тобой обойдется, и у тебя будет место, где можно нормально жить». Девочка равнодушно посмотрела на Таниду, прижала к себе куклу. «Береги себя. Я буду думать о тебе, заботиться, но издалека». Он встал и попросил Лассу. 2-3 дня, может, неделю. Нужно время для того, чтобы собрать деньги. Завтра. Или девочка окажется на улице. Саи сунула куклу в карман льняной рубахи, встала, сунула руку в ладонь Таниде. Но тот помотал головой и убрал свою руку, присел так, чтобы его лицо было вровень с лицом девочки. «Ты должна остаться тут. Пожалуйста, будь с Лассой». Та поднялась с кресла, подошла, положила девочке на плечо руку в янтарном браслете, раскрашенную цветами. «Как тебя зовут?» Девочка молчала. «Ее зовут Саи», — сказал Танида. Девочка равнодушно посмотрела на Лассу, уселась и вынула куклу. Возвращались они в темноте. Улицы опустели, на пути повстречалось только двое алебардистов да фонарщик. Тот приподнял крышку фонаря, ткнул в вершину фонарного столба длинной палкой с горящей лучиной на конце, а алебардисты стояли, задрав головы, и глядели на то, как в котелке на столбе занимается масло. «Мне нужны 2000», — сказал Танида. Когда фонарь вспыхнул, Прун зажмурился. Разлился смолистый запах горящего масла, и на мгновение сделалось светло, как в комнате со множеством свечей. Затем фонарщик позволил крыше над котелком опуститься и уменьшил пламя. «За что ты собираешься ей платить?» — осведомился Прун. Танида не ответил. Как и алебардистов, его заинтересовали фонарь с фонарщиком. «Ты просишь об одолжении, а с чего собираешься отдавать?» Количество денег, похоже, не слишком заботило Пруна. Танида уже понял, что деньги у старого друга есть. Походило на то, что у него целое состояние. И как заработать состояние человеку, всю жизнь жившему чуть ли не впроголодь? «Я знаю людей в приморских городах, которые возьмут меня ради меча». «Меч твой стоит недорого, а если позволишь убить себя, деньги пропадут?» «Я не дам убить себя». Прун хихикнул в темноте. «Я говорю не про твою работу в приморских городах, а про наш город здесь и сейчас. Танпер нанял 3 убийц. Каждый действует независимо и торопится, чтобы успеть раньше. Награду получит только один. Откуда ты знаешь? Первый уже труп, он крутился тут, поблизости. Будто не заметив вопроса, сообщил Прун. Команду второго ты видел. А третий? Прун засмеялся. Я третий. Танида выпрямился и тут же сгорбился опять. Где-то за спиной в темноте шел великан Мастиф. Может, далеко, а может, нет. Несмотря на габариты, гигант умел передвигаться беззвучно. Так ты не случайно наткнулся на меня? Я искал тебя, чтобы успеть раньше других. А, это Ласса имела в виду, когда советовал спросить о твоих занятиях, заметил Танида. Каменные дома по обе стороны улицы выглядели запустелыми, ни лучика света в окнах. Свечи были дороги, а горожане умели считать деньги. Их не пугала темнота. Они укрывались в ней целыми семьями, наглухо закрыв двери жилищ, страшась за жизнь и добро. Но в их темноте, по крайней мере, было безопасно. А Танида уже давно не знал места, где мог бы ощутить себя в безопасности. «Меня заставила жизнь», — тихо сказал Прун. Он помолчал с минуту, потом добавил. Кое-что оказывается на удивление легким, когда нечего больше терять. А когда делаешь снова, оно еще легче, в особенности, когда награда на зависть. Знаешь, как трудно противиться искушению, когда что-то легко получается и хорошо награждается. Танида знал. Он в последнее время вообще старался делать только то, что легко получается. Это Прун всегда старался делать трудное, например, заработать на жизнь искусством. Таниде иногда приходилось защищать Пруна от тех, кто верил, что должник с переломанными ногами быстрее отдаст долг. Парадокс, конечно, но на то она и вера, а ломать эти люди умели. После бегства Таниды Пруну пришлось управляться самому, и, похоже, управился он отлично. «С чего ты доверяешь Марицусу?» «Потому что он мой человек, и та халупа, в которой ты живешь, тоже моя. Марицус держит корчму от меня». «А театр?» — спросил Танида. «Я продал его вскоре после твоего отъезда». «Ты продал свою мечту». «Тогда я должен был», — сказал Прун. «Теперь я хочу выкупить театр и договариваюсь о том с князем. Когда ты пропал, люди перестали приходить к нам. Танпер позаботился о том, чтобы это произошло. Лучше всего для меня стало пропасть из виду. Показывать нашу с тобой дружбу стало не слишком удобно». «Не верю», — прошептал Танида. Он и вправду не поверил. Чтобы Прун и такое. Хотя не сам ли Танида все время твердил о том, что любой может делать наихудшее, если прижмет как следует. И именно тогда открывается, что худшее делать легко и денежно. Прун тряхнул головой. «Меня заставила жизнь», — с напором выговорил он, словно хотел еще раз убедить себя. «Но я не жалуюсь. Мне раньше приходилось работать с людьми такого сорта, даже с теми, с кем работаю сейчас. У меня уже репутация. Я даже несколько раз работал на Танпера. Он слегка удивился, но не более того. Как видишь, я не мог ему перечить, когда получил заказ на тебя». «И как к этому всему относится Олера?» «Очень мудро». «То есть?» — спросил Танида. «Она никогда ни о чем не спрашивает». «Но она же должна понимать, что ты делаешь все это ради нее, так?» — сказал Танида и мимо воли положил руку на рукоять меча. Прун сразу это приметил, и Танида пожалел о своем жесте. Если бы старый друг хотел убить, то давно бы убил. «Прости», — буркнул Танида. Прун только пожал плечами. Ласса уложила девочку спать на 2-м этаже. Саи казалась послушной, почти безвольной, и это вполне устраивало Лассу. Затем она уселась в салоне ждать. Наверное, она вздремнула. Подняла голову, а черный уже рядом. Его силуэт вырисовался на фоне окна. Черные волосы, черный камзол, обшитый черными стальными пластинами, приклепанными черными клепками. Черные штаны, сапоги и даже меч из черной стали. Черный стоял у окна и смотрел в ночь. «Почему не удалось?» — осведомилась Ласса. «Мадонна! Она появилась, когда мы уже вышли. Я черный, мое время ночь. Днем у меня случаются накладки». «Если ты хочешь работать на меня, пусть у тебя больше не случается накладок. Хотя в результате получилось очень даже неплохо. Я поторопилась». Черный был хорошо сложен. Его силуэт на фоне окна напоминал статую в саду Танпера. Вырезанная из черного дерева статуя изображала Слядара, известного как убийца драконов. Но, наверное, общий у черного со статуей только окрас. Он ничем не походил на Слядара. Так, халуй-головорез с выселок. Дешевый халуй, потому что влюбленный. Завтра Танида снова придет сюда. Сделаешь прямо здесь. В доме? Я бы не хотел. Сегодня поблизости был Прун с этим своим великаном. Нужно устроить так, чтобы завтра они не оказались поблизости, чтобы ни один даже и не думал мстить мне. Сходи к Танперу. Схожу, пообещал Черный. Князь тоже должен подключиться. Он и подключится ради Танпера. Прун узнает, что я под княжеской опекой. Да и завтра тут должны быть все твои люди. Понимаешь, все. Я больше не хочу накладок. Он придет в сумерках? Да брось ты свои глупости, раздраженно сказала Ласса. Когда придет, тогда придет. Я сделаю, что скажешь, но лучше было бы, если бы Танида пришел в темноте. Моя пора — ночь. Он проснулся, услышав шаги в комнате, и не открывал глаза до тех пор, пока не зашуршал передвигаемый стул и не звякнули монеты в брошенном на стол кошеле. «Спасибо», — сказал Танида. Он сел в кровати. Прун выглядел опечаленным. «Я не смог заснуть», — сообщил он. «Я всю ночь думал о твоей девочке и о том случае на улице. Твоя Сая пережила встречу с Мадонной. Если бы я сам не видел, никогда не поверил бы». Танида встал, посмотрел в окно на грязный двор внизу и пошел в угол, где на табуретке стояла деревянная лохань со свежей водой. Амарха принесла воду на рассвете. Танида сполоснул лицо и руки. «Она удивительная. Мы с Олерой всегда мечтали о такой дочке. Ну, конечно, это Олера мечтала, но я тоже не против». Танида оделся, сел напротив Пруна, взвесил в руке кошель с серебром. «Тяжелый кошель. Отчего у вас нет детей?» «Боги не смилостивились над нами». Танида промолчал. «Мы пробовали. В разное время дня и ночи, недели, месяцы и года, в разных местах и множеством разных способов». «Да, бывает иногда», — согласился Танида. «Потому я тогда и говорил тебе, что мог бы купить ее. Олера была бы очень рада». «А разве мало вокруг сирот? Война была кровавая». «Я чувствую, эта девочка необыкновенная. Я знаю, что Олера полюбила бы ее всем сердцем». «Да, Сая немного не такая, как другие дети», — согласился Танида. «Она ненормальная?» — тихо спросил Прун. «Не говори так о ней, она обиженная». «Я не буду говорить так. Если бы вместо покупки ты заговорил о том, что твоя жена возьмется опекать Саи, мы говорили бы по-другому», — заметил Танида. «Я не думал, что ты так небезразличен к девочке. Тебе же всегда на все было плевать». Танида стиснул кошель, ощутил под пальцами движение монет, тихое звяканье серебра. «Может и так. В последние годы Таниде и вправду было на многое наплевать. Таниде нравилось плевать на все и вся. И так будет опять, когда у Саи появится дом, а у Пруна его 2000. Танида больше не позволит гневу богов догнать себя. Хотя я ценю то, что ты когда-то делал для меня». Прун знал, что Танида не слишком-то переменился, когда убежал из города. Танида всегда был пустоват внутри, и последние годы, заполненные нуждой и бегством от охотников за наградой, он вовсе не считал намного худшими, чем те времена, когда имел Лассу, деньги и положение в городе. В пустоте внутри не было особой разницы, сколько Танида ест и где спит. Тот, кому не все равно, не совершил бы убийственной глупости, не навлек бы ненависти Танпера. А Танида знал, что произойдет, и совершил ее все равно. Может, он не до конца представлял ширину, глубину и продолжительность последствий, но в общем и целом знал. «Наверное, из меня получился бы плохой отец», — признался Прун. «Дети раздражают меня». «Я уж точно не могу представить тебя отцом». «Да, я был бы злым. Я ничего не знаю о детях, они злят меня. Но Олера была бы добра к ней, а я бы старался. Даже тогда, когда бы девочка раздражала меня». «Олера — фантастическая женщина. Как жаль, что боги не дали вам детей». «Она, наверное, никогда и не помянула бы то, что малышка ненормальная, понимала бы ее, как ты», — сказал Прун. Танида считал, что он понимает Саи. Он защищал ее и тем заработал доверие. Она слушалась, молчала, вечно играла со своей куклой и не пыталась заговорить, искать понимание. Танида был ей нужен только и всего. Он даже не был уверен в том, что девочка не ненавидит его. Прун умолк и глубоко задумался. «А ты бы мог выяснить, что произошло на улице?» — наконец спросил он. «Выглядело так, словно птица убила дерево, схватила ветвями и свернула головы». «Так, наверное, и было», — согласился Танида. «Ты с ней говорил об этом?» «Нет, не было времени. К тому же она вообще мало говорит». «Она немая?» «Нет, она говорит, но редко и понемногу», — пояснил Танида. «Наверное, не любит говорить». «Может, ей трудно?» «Сначала она вообще не разговаривала, все молчала. Только через неделю выговорила первое слово. Но, что интересно, довольно трудное слово». Танида протер ладонью лоб. «Она сказала: Мольнарстон». Прун вздохнул и покачал головой. «Эх, я должен был бы сразу догадаться. Ведь те деревья, ивы, правда? Да к тому же плакучие. Ты думаешь, она из Мольнарстона?» «Может, ее отобрали у матери, когда умиротворяли деревню?» «Ох, смотри с ней. Она очень добродушная и спокойная, если не трогать», — заметил Танида. «Если ее забрали оттуда, то она была совсем малышкой, 5 лет. Вряд ли мать успела ее научить». «Мы этого не знаем. Может, и успела. На твоем месте я держал бы ухо востро. Если уж хотел быть добрым и взять кого-нибудь под опеку, лучше бы ты выбрал ребенка не из Мольнарстона». «Я не хотел быть добрым, я просто спас ее». «Вуондарт нет ив. Там от нее ничего не грозит», — заметил Прун. «А у нас повсюду ивы». «Я знаю. Потому я и не хочу, чтобы девочку брала Ольра. Я пришел в горы, чтобы Ласса нашла и место у чужих людей». «И я даю на это деньги». Танида уставился в стену, хотя смотреть там было, право же, не на что. «А как еще уйти от таких вопросов?» «Когда я уйду, может, ты иногда проведаешь ее? Посмотришь, как она?» — спросил Танида. «Кое в чем у тебя совсем нет опыта, так что я поделюсь. Добро дорого стоит. Оно чертовски дорогое, потому что его повсюду мало. Задумайся о цене, которую тебе придется заплатить. И я говорю не только о деньгах». «Убийц может быть и больше», — осведомился на завтра Танида, когда они с Пруном шли к дому Лассы. Прун обернулся, чтобы проверить, далеко ли мастиф. «Может быть, но вряд ли. Танпер не устраивал большой конкурс и сам решал, кому участвовать, сам придумал правила. Вряд ли он изменит их на ходу. Участники могут оскорбиться, появятся претензии, а это может дорого обойтись Танперу. Поэтому вряд ли в игре участвуют посторонние». «Он же сукин сын». «Не больше и не меньше других», — заметил Прун. «Сукин сын», — повторил Танида. «Из чего ты так впечатлился? Ведь он не из-за кого-нибудь, а из-за жены. Что мне было делать, когда женщина такой красоты предлагает себя? Отказаться?» Прун остановился, звучно выдохнул. «Только не говори мне, что ты отбивался изо всех сил. Поверить не могу. Прошло столько лет, а ты все твердишь, что вина не твоя». «Господи боже, зачем мы про это?» Прун только пожал плечами. С тем пошли дальше. «Она по-прежнему его жена?» — спросил Танида. «Уже нет. Люди говорят, что она уехала». Прун задумался. Вокруг привычно и лениво гомонил город, пронзительно взвизгивали торговки. «Но поговаривают, что он похоронил ее заживо в саду», — добавил Прун. Танида понуро глянул на старого друга и молчал до самых ворот Велфенера. Там ожидал скучающий паренек в княжеской ливрее, чертивший от нечего делать носком сапога в пыли. «Господин, вас срочно вызывает князь на Дартен», — объявил паренек и низко поклонился. На пальце у паренька красовался перстень с княжеским гербом, чтобы уж точно никто не сомневался в том, от чьего имени он говорит. «Князь велит вам немедленно прибыть в замок в сопровождении господина мастифа. Князь решил продать вам театр и хочет немедленно уладить дело». Прун сощурился, смерил посланца взглядом. «Что, прямо сейчас? Я уже много месяцев говорю князю о продаже театра». «Князь Надартен желает, чтобы вы шли прямо сейчас, иначе оскорбится». Мастиф ухватил паренька за желтый воротник кафтана. «Ты откуда узнал, что мы придем сюда?» «Мне сказали подождать вас тут», — выпалил паренек, выпучив глаза. Мастиф держал его будто кутенка, без малейшего усилия. «Тут?» «Ну да, у ворот Велфенера. Князь сам приказал». «Вот наглость», — процедил Прун. «Прям все на показ. Если ты зайдешь в Велфенер, уже не выйдешь». Танида выдернул меч и шагнул к пареньку. «Это посланец, делает, что велено», — встав на пути, буркнул мастиф. Паренек робко поддакнул. Танида сунул меч в ножны, а мастиф выпустил воротник. Посланец глянул на них и осторожно сообщил. По пути сюда меня остановил знатный господин, и он сказал Паренек заколебался. «И что он сказал?» — ласково подбодрил мастиф. «Чтобы господин Танида не менял планов, потому что, в общем, по его словам, среди хрупкого в этом мире самая хрупкая — жизнь ребенка». Танида побледнел. Парень поклонился, отбежал на безопасное расстояние и крикнул. «Князь ждет и не потерпит промедления. Он ждет вас обоих, господин Прун и господин мастиф». «У тебя нет причин идти со мной», — сказал Прун великану. «К чему тебе переговоры о театре?» «Но ведь князь велит мне прийти», — возразил мастиф. «У тебя нет причин, чтобы идти со мной, но идти должны мы оба». «Ну да», — подтвердил мастиф и с сочувствием глянул на Таниду. «И что ты теперь поделаешь?» «Тебе нельзя туда», — глядя на стальные, искусно кованые ворота в Элфене, рассказал Прун. «Они обидят Сая», — сказал Танида. «Если пойдешь, обидят и ее, и тебя». «А с чего им тогда обижать ее?» — тяжело с усилием выдохнув, произнес Танида. Все трое стояли и молчали. «Идите уже», — наконец сказал он. «Мы пойдем с тобой», — помотав головой, сказал Прун. «Когда всем твоим делам здесь конец, а может, и твоей жизни тоже. Мы оба знаем, нельзя пренебрегать княжеским приказом», — глядя Пруну в глаза, сказал Танида. «А у тебя Ольра. Но мы все-таки пойдем с тобой». Танида сутулился, вяло кивнул, улыбнулся. Затем выпрямился, закусил губу, стиснул кулаки. «Прун, ты настоящий друг. Знаешь, а может, и вправду мне лучше не пойти? Ведь убьют нас обоих. А живой я, если повезет, смогу помочь ей». Но в это не верил никто из троих. Раз уж сам Нодартен стал на стороне Танпера и приказал отозвать Пруна с мастифом, раз уж Таниде дали понять то, что в игру включена девочка, все пойдет по накатанной. Князь не позволит пренебречь своим приказом. Кто-то обязательно умрет, либо Танида, либо Сая. А может, и оба. Сейчас Велфенер наверняка полон людьми, готовыми убить по первому же слову. «Я ведь сам отдал им ее», — с горечью сказал Танида. «Не ты, а Ласса. Ты же не мог знать того, что она так поступит». «Но ты предупреждал меня». Танида подал руку сперва Пруну, посмотрел ему в глаза, затем мастифу, мрачному и хмурму. «Когда вернетесь, встретимся в той твоей халупе», — пообещал Танида. «Мы постараемся быстрее», — пообещал мастиф. «Да, что-нибудь придумаем», — пообещал Прун. «Пойдем, князь ждать не будет», — указал мастиф. «Идите», — сказал Танида и, спохватившись, добавил. «Я же не смогу вернуть долг». Прун неторопливо сунул руку во внутренний карман светлого плаща, вытащил серебряную монету, присмотрелся к ней, усмехнулся, кинул ее на мостовую, придавил каблуком и посмотрел Таниде в глаза. «Да, ты настоящий друг», — тихо сказал Танида. Мастиф стиснул зубы так, что побелели скулы. «Пойдем», — сказал Прун. Но они не прошли нескольких шагов, как послышался голос Таниды. «Ты будешь заглядывать к ней время от времени и проверять, как она?» Прун с мастифом не обернулись. Шли они быстро, и вскоре Велфенер остался далеко за спиной. «Вообще-то хороший был парень», — сказал мастиф. «Да», — согласился Прун. «По-своему, даже порядочный». Танида вытащил кошель из-под кожаной куртки и бросил на стол. Ласса развязала ремешок пальцами, раскрашенными на этот раз в синий цвет, на удивление сильными пальцами. Увидев блеск серебра, она сладко улыбнулась. «Я найду ребенку дом». «Я тебе верю», — сказал Танида. Она приняла его в небольшой комнате с каменным полом. Танида подумал, что такой пол легко отмыть от крови. Из мебели только простой дубовый стол с двумя стульями, все остальное вынесено. Из декорации лишь толстые гранатовые портьеры у высокого окна. За одной стоял кто-то либо очень глупый, либо уж очень уверенный в себе. С легким скрипом открылась дверь. Танида с облегчением оторвал взгляд от окна. В дверях стояла Сая. Вместо старых тряпок на ней было цветастое платьице с широкими карманами, подходящее девочке ее возраста. Она подбежала, бросилась на шею. «Сая», — выдохнул Танида, присел, обнял девочку и заглянул ей в глаза. «Тебе идет это платье?» «Ты же за него и заплатил», — заметила Ласса. «Сая, иди ко мне». Девочка не отпускала Таниду. Он осторожно развел ее руки. Ласса позвала снова, и Сая медленно побрела к ней. Ласса потрепала девочку по щеке и велела Таниде: «Выгляни в окно». Ее голос дрожал. Он закрыл глаза. Когда-то на войне с Хунг Танида вел людей, отправлял их на смерть и шел сам вместе с ними. Но они гибли, а он оставался в живых. Ему везло, потому что ему было плевать и на свою жизнь, и на свою смерть. Он всегда был готов принять все, что приносила судьба. Ему было наплевать и на женщин, с которыми водился, и на деньги. Он легко зарабатывал и тут же все проматывал. Ему было плевать и на Лассу, и бросил он ее, как многих ранее. У человека, которому плевать, есть огромное преимущество перед теми, кто хочет любить, быть рядом с людьми, чем-то владеть или хотя бы добиваться покоя, чтобы ухаживать за бегониями в палисаднике. Но тот, кому плевать, гневит богов. Потому они и поставили на пути девочку, чтобы Танида спас ее. Тогда ему впервые стало не плевать. «И что там за окном?» — спросил он. «Посмотри, пожалуйста». Танида подошел, увидел сад, ограду, за нею аллею плакучих ив. «Ласса, ты живешь в красивом месте», — сказал Танида, чтобы еще раз услышать свой голос. Голос не дрожал. Танида обрадовался тому, что может до конца держать себя в руках. Жаль, конечно, что Сая увидит, как он умрет. Ласса была жестокой, как все, но не беспричинно жестокой, просто заботилась о деле. Ставка высока, и желательно обойтись без неожиданностей. Но, конечно, лучше бы убили в коридоре. Они стояли там, вооруженные, ленивые, ничего не прячущие, знающие, что деться Таниде некуда. А одеться ему некуда потому, что однажды, переходя улицу в Воон-Дарт, Танида увидел чужие страдания, и боги зародили в нем жалость. Боги разгневались. А может, они на самом-то деле смилостивились? Человек за портьерой был очень проворным. Сперва черное, как мокрая земля, острие пробило живот Таниды, и лишь потом человек в черном вынырнул из-за ткани. Он потянул острие вверх, выдернул и тут же отступил. Танида зашатался, схватился за живот. Ласса закрыла Саи глаза, но девочка резко стряхнула руку. Тогда Ласса убрала руки от лица, но положила их девочке на плечи и стиснула их пальцами, будто стальными щипцами. Танида упал на колени, держась за живот. Оттуда полезли внутренности. Танида попытался запихнуть их обратно. «Однако ты помнишь о прошлом», — сказал он. Теперь его голос дрожал. «Я сдержу обещание», — сказала Ласса и посмотрела на черного, стоящего неподвижно с коротким мечом в руке. С меча капала кровь. «Я займусь Саей и отыщу хороший дом для нее». Стремительно бледнеющий Танида криво улыбнулся. «Ты смотри, а то буду приходить по ночам». «Я сдержу обещание», — повторила Ласса. Танида поразился тому, как спокойно Ласса, и тому, как спокойно Саи. Удивительно спокойно. А потом Танида умер. Черный склонился над ним, проверил пульс, затем коротко и ровно двинул ладонью, показывая все. «Мне не нравится то, что это видела девочка», — сказал Черный. Он не спрятал меч. «У тебя уже случилась накладка», — стараясь держать подступающие слезы, процедила Ласса. «Поразительно, какое впечатление производит смерть человека, которому столько лет желаешь смерти. Но уже все, финал. Мужчина, уведший, бросивший, обрекший на нужду, мертв». Ласса с трудом оторвала взгляд от трупа. «Занеси тело Танперу, пусть похоронит рядом со своей женой». «Все? Можно уже не изводить отравой сердца Танпера, не напоминать о понесенном унижении, не распалять, не стыдить, не понукать, предлагая и отбирая свое тело, презирать и одновременно сочувствовать, чтобы взлелеять ненависть. В последнее время он стал избегать Лассу. Сейчас возник прекрасный повод возобновить знакомство». Черный послушно кивнул и спросил: «А что с ней?» «То, что я ей сказал, я отыщу ей дом». «Я думал, ты просто так, чтобы он умер не совсем уж расстроенным». «Я выполню обещание», — отрезала Ласса. Девочка подошла к Лассе и потянулась за рукой. «Мудрая девочка», — похвалила Ласса и синей ладонью погладила волосы Саи. Черный поколебался с минуту, затем вытер меч об одежду Таниды и сунул в ножны. «Ласса, ты и вправду когда-то была с ним? Жуткий же голодранец. О таком никто не заплачет». Девочка посмотрела в окно. От кресла Ласса открывался лучший вид на аллею ив за оградой сада. Когда Ласса легонько оттолкнула Саи, чтобы дать место черному и людям, пришедшим забрать тело, девочка осторожно обошла их, уселась за стол и вытащила из кармана куклу. Саи позволяли одной выходить в сад. Она гуляла между цветущими клумбами, но не обращала на них внимания. Ходила Саи медленно, низко опустив голову, глядела равнодушно. В первый день Ласса отправила с ней слугу, и на второй день тоже. Слуга рассказывал, что девочка просто ходит между цветами, иногда приседает, гладит куклу. На третий день Ласса приказала слуге остаться на кухне и помочь в приготовлении к балу. Саи все утро бродила по саду, а когда солнце забралось в зенит, ушла к северному краю усадьбы, осмотрелась, забралась на изгородь и в мгновение ока оказалась на другой стороне. Там росли ивы, целая забытая аллея плакучих ив. Их ветви свешивались до самой земли. Было душно, жарко, тяжело. Ветер не добирался туда, но когда Саи подошла к ближайшему дереву, ветви задвигались, потянулись к ней, словно захотели обнять. Листья задрожали, засверкали на солнце. Девочка прильнула к теплому стволу, жесткой коре. Саи тяжело дышала, сердце трепетало в груди. Зашумели другие ивы, обратив свои кроны к Саи. От самых дальних волной покатился шелест, будто зазвучал шепот. Сердце билось часто и сильно, глаза перестали казаться пустыми, безразличными, ярко и живо заблестели. Девочка зашептала. Ивы умолкли, заслушались, а когда Саи замолчала, зашептались снова и заколыхали блестящей листвой. К Саи покатилась волна звука. Саи подняла руки, и ива склонила ветви до самой земли. Часть листьев синела, умирала, жухла и морщилась, а потом наливалась багрянцем. Девочка срывала самые яркие листья. Если бы слуга мог сейчас ее видеть, ему показалось бы, что тонкие ладони девочки становятся алыми от листьев, словно кровь заливает кисти, течет вниз по поднятым рукам, и Саи вся забрызгана кровью. Только ее лицо оставалось белым, а огромная старая колдунья в короне из ветвей заслоняет ее от ядовитой мощи крови. Другие колдуньи, выстроившиеся вдоль аллеи, кивали и шептали заклятия. Но слуга не мог увидеть, потому что, сгибаясь от тяжести, волок на кухню мешок с мукой и старался не обращать внимания на брань нового повара, наводящего свои порядки. А девочка в аллее набила карманы ивовыми листьями, коснулась коры, прощаясь, и побежала к изгороди вокруг сада Лассы. Собранные листья опять сделались светло-зелеными, а оставленные ивы неподвижно застыли в безветренной духоте. Ласса не находила себе места от радостного возбуждения, бродила между слугами. Пришедшая ей в голову идея казалась все более замечательной, так чудесно притворялась в жизнь. Ее, Лассы, личный бал в ее же особняке, куда приглашены все, кто последнее время мог усомниться в ее талантах хозяйки бала. Нет, бал в Велфинере будет не очень пышным, но устроен он будет наилучшим образом. Искусство занимать гостей недоступно новоришам, желающим только пустить пыль в глаза себе подобным. Важна не роскошь, а необыкновенная атмосфера, и основа ее – убранные в светлые залы, украшенные цветочными композициями так, чтобы цвет лепестков гармонировал с оттенками стен. Теперь уже хватило денег на то, чтобы украсить главную залу фонтаном. Небольшим, но разве размер главное? Вода выпрыскивалась тонкими струйками вверх между каменных глыб, расходилась легким туманом, шептала повести о переменах. Ласса уволила прежних музыкантов и наняла новых, о которых ходили легенды. Мол, у них чарующая, напитанная потаенной мощью, услаждающая музыка. Но Ласса знала, где корень их славы. Более всего группу хвалили стареющие сагини с больших саггардов, любящие в перерывах удаляться с музыкантами в сад. Возвращаясь, сагини были готовы клясться перед всем миром в том, что музыка несравненна. Ласса сновала между слугами и нанятыми работниками и мечтала, мечтала, а Саи следовала за ней. «Иди уже погуляй», — пробуя соус, велела Ласса. Соус специально для бала соорудил новый повар. В состав входили сметана, чеснок и травяная смесь, чей состав повар наотрез отказался раскрывать. Ласса распробовала, и Сая перестала интересовать ее. Великолепно. В устах Ласса это прозвучало наивысшей похвалой, которой может удостоиться банальная вещь вроде соуса. Я хочу, чтобы серебряные миски с этим соусом стояли при вертелах с вепрем, валом и бараном. Довольный повар согнулся в поклоне, а Ласса окунула в соус кусок холодной крольчатины, положила на фарфоровую тарелочку и протянула Сае. Девочка улыбнулась и так спор принялась жевать, будто кто-то мог отобрать еду. Но когда Ласса пошла дальше и отвлеклась на беседу с огородником, Сая быстро поставила тарелку с недоеденной крольчатиной под куст ежевики. Хозяйка все хотела проверить и доделать сама. Она встретилась и с церемониймейстером, доверив ему особую заботу о некоторых гостях, будет такое потребуется, с архитектором-декоратором, попросив его исправить украшения на столах, а еще с главным слугой, поставщиком льда, главой платных дам-компаньонок, наемниками охраны. А Сай все не отходила. Под вечер явился Черный. Ласса как раз приняла ванну и переодевалась в своем будуаре. Убийца бесшумно проскользнул туда, глянул на Сая, встал за спиной Ласса и внезапно обнял ее. Она вскрикнула, рванулась. Он позволил ей вырваться и отпрыгнуть, рассмеялся. «Да что за черт? Что ты вытворяешь?» — яростно прошипела она. «Приношу добрые вести», — не спуская с нее глаз, объявил Черный. Ласса не была ногой, но и одеться так, чтобы было пристойно показываться мужчинам, не успела. Хотя сейчас это ее не особо волновало. «Какие же вести?» — спросила она уже гораздо спокойнее. «Госпожа, твой бал почтит своим присутствием Танпер». Ласса засияла. «Точно? Он лично заверил меня в этом». Ласса стиснула правый кулак так сильно, что побелели костяшки. Похоже на то, что ослабевшая в последнее время связь с Танпером снова окрепнет. В конце концов, Ласса исполнила договоренность. «Все они мои!» — ошалев от радости, процедила она. «Все они будут есть с моих рук!» Черный снова рассмеялся и спросил. «А я? Я получу приглашение?» «Чувствую себя приглашенным», — тут же ответила она. «Ох, клянусь демонами, Танида выбрал наилучший момент для возвращения». Ласса искоса глянула на убийцу. «А ведь ты, голубчик, вернул не весь гонорар. Придется в ближайшем времени заняться этим». «Только не слишком бросайся в глаза», — посоветовала она. «Развлекайся, но так, чтобы никто не вспомнил о твоем присутствии». «Это же как раз по мне», — улыбнувшись, ответил он. «Я же черный. Буду гулять как демон на твоем ночном балу, а завтра никто и не вспомнит обо мне». «Надеюсь», — с сомнением произнесла Ласса. Она облачилась в платье, но не то, в котором хотела появиться вечером на балу. «Пойдем со мной. У меня новый повар, попробуешь его соус». Люди запомнят Танпера на моем балу, неповторимую атмосферу, о которой уж я позабочусь, шепот фонтанов, музыку и этот соус. И, надеюсь, не запомнят тебя, а завтра у меня не будет отбоя от клиентов. Они вышли из комнаты, Сая вслед за ними. На кухне галдели, клубился пар, в ноздри ворвалось множество запахов. Повар склонился над котлом размером с ванну. Завидев Ласса, он усмехнулся. «Уже заканчиваем», — сообщил он. «Через минуту будем охлаждать». Сая с интересом посмотрела на котел. Из сметанной гущи время от времени поднимались пузыри и лопались на поверхности. «Дай-ка попробовать свой шедевр моему дружку», — велела Ласса. Тут же, словно бесплотный дух, явился подросток-поваренок с небольшой тарелкой и серебряной ложечкой. Повар наполнил тарелку и подал Лассе. Никто не заметил, как с ладони Саи в котел посыпались листья. Пузырящаяся, разогретая сметана тут же поглотила их. Саи вытащила из кармана еще одну порцию листьев и тоже бросила в котел. «Этот твой новый повар — чертов гений», — заметил Черный. «Сегодня я точно съем целую миску. Даю голову на отсечение. Мне еще придется с боями ее вырывать». Девочка подошла к Ласе и взяла ее за руку. «Ну иди поиграй», — буркнула Ласса, которой присутствие ребенка уже надоело. Девочка странно и робко улыбнулась в ответ. Улыбка родилась на губах, но погасла, не коснувшись щек и глаз. Пусть робкая и мимолетная, но улыбка — первая и единственная, увиденная Лассой у Сая. Девочка вышла из кухни, покинула особняк, пошла по дорожкам на дворе, ярко освещенным фонарями, полным счастливого предвкушения праздника. Затем Сая зашла в столь же ярко освещенный сад, где в глубоких каменных чашах пылало масло. Девочка взобралась по изгороди. Наступала ночь, а вместе с ней и время бала. Сая задержалась у дома на краю липовой рощи, опустилась на корточки между деревьев и всмотрелась в тени за окнами дома, зыбкие и неверные в свете свечей. На пороге стоял мужчина. Он потянулся, вдохнул ночной воздух, оперся о дверной косяк и долго стоял в такой позе. Щурясь, посмотрел на луну, словно ее свет ранил глаза. Опустив голову, он увидел Саи, сидящую на корточках, сжимающую в кулачки ивовые листья. Саи посмотрела ему прямо в глаза. Мужчина улыбнулся. Но девочка не улыбнулась в ответ. Она видела, что мужчина не знает, что делать, но старается не напугать ее. Он отступил и тихо позвал. «Ольра, иди сюда». Из дома вышла женщина. Уже не молодая, усталая, но симпатичная, с живыми яркими глазами. Она вытирала руки цветной чистой ветошкой. «В чем дело?» — спросила женщина. Мужчина указал на девочку. Лицо женщины осветилось радостью, она робко улыбнулась. У девочки перехватило дыхание. Сая чувствовала, как сильно бьется сердце женщины. «Ты ведь Сая?» — спросила женщина. Она присела на корточки, хотя была в 10 шагах от девочки. Сая не отважилась подойти ближе. Женщина с минуту посидела на корточках, затем встала и шагнула вперед. Сая вскочила, отпрянула. «Не бойся», — попросила Ольра. Сая не спускала глаз с них обоих. Мужчина положил руку женщине на плечо. «Не подходи, она не хочет». Ольра помрачнела. «Я знаю. Сая, не убегай, я не пойду к тебе. Но если бы ты захотела прийти к нам, мы были бы очень рады». «Ты можешь остаться с нами», — добавил мужчина. «Я был другом Таниды». «Она знает», — заметила женщина. «Она бы не пришла сюда, если бы не знала». Сая внимательнее присмотрелась к мужчине. Она чувствовала, он не знал, что с ней, Сая, поделать. Но он старался. Никто, кроме Таниды, не старался для Саи. А женщине не нужно было стараться. Она правда хотела принять девочку. Сая чувствовала тепло, ей нравились живые глаза женщины, ее руки, нравилась даже цветная ветошка. «Я сейчас вернусь на кухню, налью молока и подогрею хлеб», — пообещала Ольра. «У нас очень хороший хлеб. Ты же любишь молоко и теплый хлеб?» Девочка неуверенно кивнула. У женщины по щеке покатилась слеза. Ольра поспешно отерла щеку. «Хорошо, я пойду, накрою стол для тебя и для нас. Мы будем на кухне готовить и ждать тебя. Очень будем ждать». Женщина отступила, еще раз улыбнулась Сае и скрылась в доме. Мужчина, оглянувшись, пошел за ней. Так сильно забилось сердце. Сая разжала кулак, наклонила ладонь, и с нее посыпались скомканные листья, упали на землю, в грязь. Девочка сидела на корточках и глядела на две тени за окном. Ей захотелось встать и пойти к дому, где ее ждут, где мог бы быть ее, Сае, дом. Над головой среди ветвей запела птица. Этот голос не спутаешь ни с чем. Только одна птица так красиво поет. Сая знала, если посмотреть наверх, то увидишь оранжевое. Присутствие чужой Сая ощутила прежде, чем услышала голос. Сладкий, тихий, но от него стыла кровь в жилах. «Это хорошая женщина. Она полюбила бы тебя всем сердцем. Вот только ты нехорошая». Девочка вскочила и увидела рядом с собой тень капюшона. Черный плащ доставал до земли, серебряные украшения на нем излучали холодный свет. Чужая была высокой, подошла бесшумно. Она подняла руку, плавно, без угрозы, распустила шнурки, сняла капюшон. Сая отвернулась. Она не была готова смотреть в лицо чужой, в лицо Мадонны. Этот взгляд отобрал бы дом, к которому Сая стремилась. Но Сая уже поняла, что никогда не войдет в него. «В Элфинере мучительно умирают люди, и это дело твоих рук. Они хватаются за горло и готовы отдать душу за каплю воздуха». Мадонна умолкла, а затем добавила шепотом. «И не все они виноваты перед тобой». Девочка глядела на дом, где усталая женщина подогревала хлеб и с надеждой смотрела на дверь. У Саи уже угасла всякая надежда. «У тебя талант. Твое место среди нас», — сказала Мадонна. Сая посмотрела на стоящую рядом женщину в черном. У Мадонны было красивое лицо, волнами спадали густые волосы, а глаза были бездонные. «Дай мне руку», — велела Мадонна. Саи еще раз посмотрела на дом, затем на Мадонну. Взгляд Саи сделался обычным, пустым и равнодушным. Она протянула руку. Мадонна взяла ее, а другой рукой набросила на голову капюшон. Ее лицо укрыло тень. Затем обе ушли, затерялись между деревьев, а с ними исчезли и птицы. Спустя несколько минут на порог дома вышла женщина с обжигающим пальцы хлебом и кружкой молока, обжигающей еще сильнее. Но снаружи уже никого не было. В ночи стрекотали сверчки. Женщина уселась на пороге, поставила рядом еду. Женщина сидела долго. Затем к ней вышел Прун, поднял давно остывшее молоко и хлеб и забрал женщину в дом.